Глава 22. Если ледяной лог поражал величественной красотой и мрачностью, а от каждого камня буквально веяло зимним холодом, ну, прям как от его хозяина, то Лашфор производил совсем другое впечатление. Светлый, уютный и такой теплый, он весь был пронизан солнечным светом, бликами, стелившимся по выложенным из светлого камня стенам. В стрельчатых нишах зеленели растения, стеклянные двери вели на опоясывающий весь замок балкон. С высоты, на которой он находился, город был как на ладони, и, казалось, его срисовали с какой-нибудь яркой открытки или детской книжки. Малахитовый дол не зря называли Малахитовым. Южная столица утопала в зелени, которой так недоставало столице Северной. Жаль, времени на то, чтобы любоваться волшебными видами, сейчас не было. Но уверена, мне еще представится возможность повосторгаться здешней красотой. В коридорах замка я не заметила факелов, только изящные кованые люстры. Правда, свечи в них сейчас не горели, солнца вполне хватало, чтобы осветить просторные помещения. Я шла, негромко стуча каблуками по черно-белым, как шахматная доска, плитам пола, и все пыталась понять, откуда доносится этот умопомрачительный запах горячей сдобы. Наверное, на кухне уже вовсю идут приготовления к вечернему пиршеству. И сегодня, если настроение позволит, я снова буду, как в старые добрые времена, наслаждаться вкусными яствами сказочного средневековья. Это был совсем небольшой замок. По крайней мере, до покоев Тальдена я добралась в считанные минуты. К счастью, по дороге нам с Мабли повстречалось всего пара слуг. Гости Лашфора уже покинули его стены, спеша занять места на трибунах. Ну и хорошо, что покинули. Хватит и того, что на меня на турнире все будут дружно пялиться. А сейчас можно немного расслабиться. В покое его великолепия Мабли входить не стала. Решила составить компанию стражникам, почтительно расступившимся перед моей лучезарностью. «Пожелай мне удачи», — обернулась я к девушке и, выдохнув, толкнула тяжелые резные двери. Как будто в пасть дракона вошла. Скальда нигде видно не было. Должно быть, тоже уже на ристалище. Поэтому ничто не могло помешать моему задушевному общению с разобиженным снежным красавцем, при виде которого сердце тревожно ёкнуло, а потом заныло вместе с моей иномирской душою. Снежок лежал возле щерившегося закопченными стенками камина, положив голову на скрещенные лапы. Когда я вошла, он только немного приподнялся, лениво повел в мою сторону ушами и сразу опустился обратно на пол. «Милый, это я!» Сказала и замерла. Стряхнув с себя неуверенность, пересекла просторную гостиную, близняшку той, в которой принимала Хордиса с Фитивеном, только оформленную в холодных синих, а не пламенных красных тонах. Опустившись перед своей снежной, телячьих размеров крошкой, провела ладони по мягкой густой шурстке Кьерда, чувствуя, как снежинки прохладой обдают ладонь. «Прости меня, мне не следовало оставлять тебя одного, но я оставила». «Больше никогда так не поступлю. Буду держаться за этот мир, за тебя и за Скальда, честная королевская, ну, то есть императорская. И буду очень стараться, чтобы ты на меня больше не обижался. Обещаю. Может, пожмем знак примирения друг другу руки-лапы?» — предложила робко, приглаживая к Ерду холку. «Лапы мне не дали, и умывать тоже не спешили. Нет, Снежок не рычал, как после моего возвращения в Адольфеву. Не фыркал недовольно, отвечая на мою ласку, не бил хвостом по полу, как делал это, когда его что-то раздражало, просто лежал, продолжая изображать из себя пушистую подстилку, грустную такую, совершенно печальную подстилку. Может, и лучше, если б нарычал. А так ноль эмоций. Герхельд-младший, одним словом. Я продолжала каяться и божиться, что больше такого не повторится. Снежок отстраненно смотрел куда-то вдаль, пока дверь не приоткрылась и из-за нее не выглянула Мабли. Потому как блестели глаза служанки, было видно, что ей не терпится оказаться на празднике. «Ваша лучезарность, пора! Вас уже все ждут! Пойдешь со мной на турнир? Посмотрим, как будут сражаться местные вояки!» Почесала за ухом своего страдальца, но Снежок вместо хоть какой-нибудь реакции апатично прикрыл глаза, ясно давая понять, что его не интересуют ни турнир, ни вояки, как, кажется, и я. Тяжело вздохнув, поднялась с колен. Он часом не заболел? Эрл Хордис его осматривал. Вроде бы все в порядке. По крайней мере, на аппетит Снежок не жалуется. Просто грустил он очень и за вас боялся. Мы все боялись. Пообещав Кьерду, что вечером после праздника я с ним обязательно поиграю, а если не захочет играть, просто посижу рядом. Вообще отныне буду всегда с ним рядом. Последний раз оглянулась на своего грустящего питомца и вышла, прикрыв за собой дверь. Внизу дожидались фрейлины, светящиеся от радости Лиан и, кажется, вся императорская рать, в обязанности которой вменялось сопровождать к месту проведения турнира паланкин правительницы. Я приблизилась к носилкам. Полупрозрачную ткань игриво трепал ветер. Расшитые золотыми нитками подушки приглашали на них опуститься. Сидеть на таких оказалось весьма удобно, но я все равно чувствовала себя как на иголках, потому что переживала за крепких молодцев, которым придется тащить меня на своем горбу через весь город. Лучше бы пешком пошла, ей-богу. Остальным повезло меньше, им и правда пришлось идти пешком, потому как узкие улочки были запружены шумящей толпой. Принаряженные горожане спешили к южным воротам Малахитового дола. На паланкин, окутанный дымкой защитных чар, окруженный суровыми воинами, они поглядывали с живым интересом и все пытались рассмотреть прячущуюся за полупрозрачными занавесями девушку, меня то бишь. И пока зеваки заинтересованно поглядывали в мою сторону, я любовалась городом. Фасады домов, задрапированные тяжелыми полотнами с изображениями императорского герба и гербов других знатных родов, притягивали взор. Столько зелени, столько красок. Улицы полнились смехом и веселыми голосами. Толпа шумела, радовалась погожему дню и предвкушала захватывающее зрелище. Стоило миновать городские ворота, как моим глазам открылись трибуны, затянутые синим и жемчужным шелком. Боковые трибуны быстро заполнялись горожанами. На главной с комфортом расположилась знать. Пустым оставался лишь центральный балкон, на котором алым золотом полыхали кресла, предназначенные для их лучезарности и великолепия. Пажи и конюхи покрывали лошадей участников турнира яркими попонами, помогали облачиться своим хозяевам в латные доспехи. Подобно ярким весенним цветам, на зеленом поле распустились шатры, в которых рыцари отдыхали в перерывах между сражениями. Герхельда я заметила сразу. Его великолепие стоял в окружении воинов, облаченных в сверкавшие на солнце доспехи. Тальден о чем-то разговаривал с участниками, быть может, напутствовал и желал удачи. Появление пышной процессии не укрылось от его внимания. Отделившись от латников, Скальда приблизился к паланкину и потеснил Лиана, сегодня щеголявшего, в красно-зеленом ансамбле и смешной бархатной шапочке, из которой торчало павлинье перо. Если я в своем наряде походила на солнце, то Скальда можно было сравнить с луной. Костюм из светло-серого бархата сидел на нем идеально, подчеркивая каждый рельеф крепкого тренированного тела. Единственным ярким акцентом была массивная цепь на груди Тальдена. Звенья цепи причудливо переплетались, напоминая драконов, распахнувших в полете крылья. Но самым главным украшением правителя была его улыбка, которая в кои-то веки отражалась и в серых, как небо перед рассветом, глазах. А может, они блестели, потому что вобрали в себя свет весеннего солнца? Несмотря на присутствие Герхельда, а скорее и из-за него тоже, волнение спазмом сдавило мне горло. Столько людей, столько внимания к сбежавшей Аре императора. Мамочки! Скальда почувствовал, как дрогнула рука в его руке и сжал ее сильнее, проговорив негромко, так, чтобы его слова услышала только я. «Готова? Играть роль императрицы? Быть собой?» Наши пальцы переплелись, и Тальден направился к главной трибуне под громкие приветствия и все нарастающее рукоплескание. Мое волнение, кстати, тоже нарастало. А еще ноги подкашивались и зубы что-то там негромко отбивали. Как же все-таки страшно! Множество взглядов, и все они сейчас были направлены на нас, на меня. Нет, отнесите ее лучезарность обратно в замок. Я шла словно в бреду, кивками отвечая на приветствие преклонивших перед нами колени рыцарей, на поклоны магов. И пока поднималась на трибуну, чувствовала, как все тело покрывается мурашками, а кожу начинает покалывать от вонзающихся в меня игл взглядов. Никогда не видела столько знати, собранной в одном месте. На свадьбе и то народу было меньше. Кажется, здесь присутствовал весь цвет Сумеречной Империи. Явно, чтобы пощекотать мне нервы. Стулья позади монарших кресел были заняты приближенными его великолепия, в основном старейшинами. По обе стороны от нас тоже стояли табуреты, на одном из которых нахохлившимся петухом важно восседал Тригот. Я поприветствовала почтенных магов, ни на кого особо не глядя. Боялась прочесть в их глазах упрек, презрение, а может даже ненависть. Уверена, еще долго мне будут припоминать мое бегство. А потому поспешила отвернуться и сосредоточилась на людском море, пестрой волной захлестнувшем поле. В какой-то момент от напряжения даже подкосились ноги. Благо кресло приняло меня в свои мягкие объятия, и я застыла по левую руку от Скальды. Вот кто всегда и везде чувствовал себя комфортно и расслабленно. Тальден развалился на троне и принялся о чем-то негромко переговариваться с соседом справа, Эрлом Корсоном. А я сидела как на раскаленных углях, обжигавших не только пятую точку, но и каждый сантиметр кожи. Того и гляди, в любой момент подскочу с воплем. Наконец, спустя, кажется, вечность, под звуки труб, на которых словно на стягах реяли сине-серебряные знамена, к краю императорской трибуны приблизился Герольд. Прочистив горло, принялся толкать торжественную речь. Но усиленные магией звучный голос наслаивались радостные крики. Герольд представлял зрителям участников турнира, а когда дошел до приветствия без пяти минут правителя, народ взорвался еще более громкими аплодисментами. «Поприветствуем же наших!» «Эрл Лейден!» Вдруг ни с того ни с сего прервал речь Герольда Скальда. Тот растерянно обернулся и, покорный движению руки Тальдена, приблизился к монаршему креслу. Почтительно склонился, обратившись в камень. Так усердно вслушивался в шепот будущего императора, который я, увы, разобрать не могла. По мере того, как Герхельд говорил, глаза у мужчины округлялись, и я даже начала волноваться, как бы они у него из орбит не повылезали. Герольд громко сглотнул. Кадык на тощей шее нервно дернулся. «Идите!» – прозвучал очередной приказ, и мужчина неуклюже попятился от трона. Удивительно, как не кувыркнулся через невысокое ограждение. Во все глаза пялись на Тальдена. Старейшины от глашатая недалеко ушли. Тоже дружно таращились на ледяного. Выразительно прокашлявшись, Герольд громко заговорил. «Поприветствуем же наших правителей!» «Его великолепие и ее лучезарность! Будущую импе...» Замялся, чтобы уже в следующее мгновение торжественно выпалить. «Императрицу Анну!» Казалось, в небе разверзлась невидимая воронка, втянувшая в себя все звуки, и даже время как будто остановилось. Застыло все, словно в янтаре, замурованное в оглушительной тишине. «Теперь о подмене узнают все!» – патетично воскликнул Эрл Тарвелл. «Все и так уже они узнали!» – воздел глаза к стрельчатым сводам Эрл Элвайр. «Быть может, еще не поздно что-то исправить?» – с надеждой выпросил другой маг. Но его слова потонули во все нарастающем гомоне, сотрясавшем окна и, казалось, даже стены в зале советов. Скальда прикрыл глаза, тщетно пытаясь абстрагироваться от всей этой, по его мнению, совершенно лишней сейчас возни. Толку сокрушаться об уже случившемся. Он сделал выбор, и если бы потребовалось, сделал бы его снова. Но советники с каждой минутой только все больше распалялись. Негодовали, возмущались, рвали и метали. На турнире им пришлось молчать, сдерживать эмоции на протяжении нескольких часов, пока шли сражения. А теперь первые маги и интриганы империи дали себе волю, не замедлив выплеснуть на наследника свои эмоции. Скальда чуть заметно улыбнулся, вспомнив реакцию Ани. Уж кто-кто, а его Ари прятать и сдерживать чувства не умела. Все они отражались у нее на лице. Удивление, волнение и даже смятение. Заметив, как дрожат ее пальцы, Ледяной взял девушку за руку, чтобы прижаться к нежной кисти губами. В тот момент он увидел то, за что готов был еще не раз пойти наперекор воле магов и шокировать своих подданных. Не раз бросится в омут с головою. Чистые, ясные глаза, в которых, казалось, отражалось небо и весь белый свет, по крайней мере, его мир так точно, осветились радостью, такой, которую он прежде никогда не видел в своей Аре. Девушка нежно улыбнулась ему в ответ, и все то время, что находилась с ним рядом, Скальда чувствовал, что ее переполняет счастье, и сам впервые за долгое время был счастлив, даже несмотря на источаемые отовсюду флюиды глухой ярости. И вот теперь он тонул, захлебывался в этой больше несдерживаемой ярости, этой желчи и этом яде, которым не переставали брызгать в его сторону почтенные старцы. «Что теперь будет? Что будет?» Запустив пальцы в волосы и выхаживая по залу, с надрывом в голосе повторял Эрл Корсон. «Мы же именно этого и боялись!» Потрясая в воздухе морщинистыми руками, едва не рычал Тригот. «Что все узнают, кто она такая?» Поначалу Скальда надеялся, что, выплеснув негатив, старейшины угомонятся. Не тут-то было. Пожилые маги и не думали униматься, и оставлять его в покое, по-видимому, тоже не собирались. «Довольно!» Чувствуя, что начинает терять терпение, прикрикнул на советников Герхельд. И те, пусть и неохотно, и явно ненадолго, все же умолкли. «Отвечая на ваш вопрос, Эрл Сарен», обратился к седобородому магу, тут же съежившемуся под цепким холодным взглядом. «Ничего исправлять не надо». «Но как же?» – заикнулся был старейшина. «Мою Ари зовут Анна, а не Фьяра. Я не хочу начинать свое правление с обмана. Мои подданные заслуживают того, чтобы знать правду. Она заслуживает того, чтобы быть собой». Тальден до последнего сомневался в правильности своего решения, но в конце концов был вынужден признать, что не сможет всю жизнь поддерживать обман, которым, как паучьими сетями, его оплела Марканта. Он не хотел, чтобы Фьяра была его Ари, но готов был назвать ею иномерянку. Скальда понимал, какие это повлечет за собой последствия. Понимал, что рискует. Собой. Ею. Аню не желали принимать старейшины. И неизвестно, как отреагирует на новость о правительнице из другого мира народ Сумеречной Империи. Да и безумцев, вроде Талврина, в Адольфиве хватает. Стоит только слухам о путешествиях между мирами распространиться по его землям, как самые смелые и самые отчаянные испытатели начнут проводить эксперименты. Благо, воссоздать заклинание, которое использовала Бладейна, если кому и удастся, то только единицам. И за этими единицами, самыми выдающимися умами империи, Скальда намеревался присматривать, контролировать, чтобы не натворили глупостей, себя не убили или не покалечили жизни тех, чьи тела могли бы вселиться. «Значит ли это, что вы принимаете ее как свою пару и больше не намерен от нее избавляться?» — сухо проронил Тригот. «От пришлой, обманщицы, беглянки и...» «Вы забываетесь, Эрл Тригот», — жестко оборвал его дракон, подаваясь вперед. «Советую вам помнить и никогда не забывать. Вы говорите о своей правительнице и моей жене». Отвернувшись, пожилой советник негромко фыркнул, всем своим видом показывая, правда, не будущему императору, а замершему у двери латнику, что в гробу видел такую правительницу. Ее благословили покойные императрицы, не пожелали отпускать ледяные Ари. Ее выбрал я, и она меня спасла. Спасла всех вас от безумца-правителя в лице Игрейта. Она действовала по указке Марканты. Немалых усилий потребовалось Скальде, чтобы сдержаться. Не подняться из кресла, не схватить старика за шкирку и не вышвырнуть его в коридор. Или еще лучше, в окно. Он ведь и сам недавно так считал. И именно в этом обвинял Аню. До того, как чуть ее не потерял. До того, как изгнанник не восстановил пронизанное отчаянием послание к Талврину. А с ним и крик души Ани. Каждая строка, каждое слово навсегда врезались в память ледяного. Каждая слеза, упавшая на бумагу, которую пролила его Ари, до сих пор ранила. Она плакала из-за него, из-за его гордыни и звериной сущности, с которой он был неразделим. Но больше он не позволит дракону затмевать ему разум, не допустит, чтобы тот руководил его помыслами и поступками. Больше он никогда не причинит боль своей Ари. «Марканта здесь ни при чем, Эрл Тригот. Аня готова была пожертвовать собой ради любви. Она не просто сумела принять мою силу. Магия моего рода стала с ней единой. А значит, именно ее, Анну, приняла как свою хозяйку. Не Фьяру. Это наверняка один из ее фокусов». И здесь не растерялся старейшина и расплылся в ядовитой усмешке. «Кто знает, кем она была в своем мире? Возможно, какой-нибудь одаренной, хитрой колдуньей, вознамерившейся поживиться магией драконов». Скальда сидел обманчиво расслабленный и спокойный. С невозмутимым видом взирал он на мага, на которого его отец всегда и во всем полагался, и с которым Ледяной это понимал, и им в скором времени придется распрощаться. Например, сразу же после коронации. Тригот родил за империю, но не за ее людей. Алианы, маги, простой народ. Для старейшины все они были марионетками, которые тот привык дергать за ниточки для достижения своих целей. Гархельд незаметно сжал пальцы в кулаки. От силы, просачивавшейся сквозь кожу, нестерпимо кололо ладони. Шибануть бразок ею старого склочника, быть может, тогда бы ненадолго успокоился. Но уступать искушению Ледяной не собирался, как и продолжать пустой спор, который все равно ни к чему не приведет. «Вы спрашивали, Эрл Корсон, что будет дальше?» Скальда перевел взгляд на мага, который не думал останавливаться. Продолжал выхаживать перед длинным столом. За ним сидело большинство советников. Остальные, как и Корсон, не способные оставаться на месте, мерили шагами просторную залу, обогренную закатными лучами. «Вы отправите глашатаев во все уголки империи с повелением рассказать историю моей Ари». «Рассказать что именно?» – нервно вскинулся старейшина. «Правду, Эрл Корсон, только правду. А заодно пусть озвучат мое предупреждение. Любые попытки отыскать дорогу в другие миры будут караться смертью. И все равно смельчаки найдутся», — вцепившись пальцами в спинку стула, буркнул невысокий тучный маг. «При должном внимании с нашей стороны не найдутся». Скальда поднялся. «А теперь, думаю, у всех у нас есть дела. Не смею вас больше задерживать. И, надеюсь, вы не станете больше задерживать меня». Ледяной окинул всех и каждого взглядом, от которого запало у старейшин заметно поубавилось. Многие боялись открыто выступать против решения Гархельда, потому что понимали, после коронации почти вся власть сосредоточится в руках Тальдена. И сейчас, когда эмоции схлынули, большинство магов предпочли ретироваться. Негромко переговариваясь, они начали выходить из зала, неудовлетворенные результатами общения с будущим императором, но уже готовые смириться с его волей. Остался только Тригот и безмолвные стражники у входа. «Думаете, я не знаю, что вы делаете?» – проскрипел зубами старейшина. «Не позволяю вам вертеть мной, как вы вертите другими советниками», – не сумел сдержать иронии Гархельд. «Вы подстрекаете к ропоту других старейшин. Настраиваете их против моей Ари и против моих решений. Эрл Тригот, может, у вас есть более подходящий для трона вариант? Ну так пригласите этого Тальдена на алый турнир». «И перестаньте заниматься глупостями, перестаньте ее ненавидеть». «Как вдруг неожиданно перестали вы, ваше великолепие?» Негромко кмыкнул советник и в упор посмотрел на Тальдена. «Вы же сами видите, в мире что-то происходит, что-то плохое, и вы не сможете долго подавлять в себе дракона. Не должны. Не сейчас, когда пробуждаются перевоплощенные, когда мир нуждается в хранителях». «И я буду первым, кто встанет на его защиту, когда это потребуется». Резко перебил мага Скальда и добавил, меняя тему разговора. «Удалось выяснить, что за сила хранилась в перстне Крейна?» Он и сам понимал, заглушать животное начало – не выход, но уж лучше он придушит в себе на время зверя, чем снова ранит ее словами и действиями. Старейшина покачал головой. «Мы полагаем, что именно на эту магию среагировали перевоплощенные, но что оно вообще такое, нам неизвестно, как и то, откуда перстень взялся у герцога». Скальда задумчиво кивнул. Жаль, нельзя допросить Крейна. Лекари делали все возможное, чтобы сохранить преступнику жизнь, но прогнозы оставались неутешительными. В темнодолье отправили гонца с приглашением для Огненного на коронацию. Скальда ругал себя за то, что в свое время отпустил кузена. Следовало держать его при себе, не силой, так хитростью. В последнее время Игрейт затаился, и это настораживало даже больше, чем если бы он выступил против него открыто. «Ваше великолепие!» — снова попытался вернуться к обсуждению ситуации с Ари старейшина, но Скальда не стал его слушать. «Велите Талвринам явиться в Лашфор. Всем. И как можно скорее». С этими словами Ледяной вышел из зала, оставив мага один на один с его злостью и рвущейся наружу яростью.